Глава первая. Катя. Некоторое время до. Впервые перед взвешиванием меня не бьет нервная дрожь. Я знаю, что четко придерживалась всех рекомендаций, ни разу не съела запрещенную еду. Вообще, я сама себе нравлюсь в последнее время, собранная на тренировках, выкладываюсь в полную силу, без падений и травм. Так и нужно готовиться к чемпионату. Подходит моя очередь, я становлюсь на весы. «Молодец, Шишкина, даже немного меньше нормы», — хвалит меня Кира Викторовна. Киваю, иду готовиться к индивидуальному занятию. Сталкиваюсь взглядом с Миланой. Смотрит, насупившись, как будто съесть хочет. Я привыкла, конечно, что в фигурном катании каждый сам за себя, но такую явную ненависть встречаю впервые. Стараюсь не обращать внимания, хотя бывает трудно. Под руководством лучшего тренера страны я занимаюсь второй год. Зиновьева Кира Викторовна, из-под опеки которой выходят одни чемпионки, заметила меня на соревнованиях в Сочи и пригласила в свою команду. Все были удивлены. Обычно она никогда так не делает и тренирует только тех, кого берет с самого детства. А меня взяла в таком возрасте, в 17, когда некоторые тренеры уже списывают фигуристок со счетов. За этот год я показывала потрясающие результаты, стала почти лучшей, поэтому и нажила себе врагов. Я часто слышала, как девочки шепчутся за моей спиной, что мне 18. Куда лезу, если нужно уже завершать карьеру? В чем-то я их понимаю. Им-то всем по 14-15 в основном. И они в 18 уже не смогут выдавать такие прыжки, какие сейчас делаю я. Упорства не хватит. Единственная девочка, с которой я хорошо общаюсь, — это Амелия. Она тоже старше других. Ей 17. Она добрая, отличается от остальных. Это удивительно. Она родом не из провинции. У нее полная семья, в отличие от меня. Говорят, она очень богатая наследница. В общем, у нас мало общего, кроме возраста, но мы с ней подружились. Наверное, потому что она занимается фигурным катанием больше для развлечения. Поэтому не относится ко мне как к врагу. После тренировки Амелия подбегает ко мне с широкой улыбкой и с телефоном в руках. Он ответил. Ответил. Кто? Не понимаю я. Я тебе сейчас все расскажу. Быстрее переодевайся. Пока я переодеваюсь, подруга успевает рассказать мне, что ее так взволновало. Ей давно нравился Булат Прохоров. Он хоккеист. Наши тренировки редко пересекаются, но Амелия каким-то образом успела в него бесповоротно влюбиться. Теперь, когда она на него смотрит, непременно слюни пускают. Я только удивляюсь, откуда у нее время и силы, чтобы влюбляться? У меня на такие глупости времени нет. Она верещит. Я вчера ради прикола скачала приложение для знакомств. Просто реклама выскочила. «Мамба» называется. Листала анкеты. И что ты думаешь? Мне приходит сообщение. Я по фотке сразу поняла, что это он. «Булат, представляешь?» Подруга прыгает от радости. «Да? И как же это возможно? Ты уверена?» «Уверена. Его фотографии. Сама не знаю, как такое возможно. Это судьба. Я только зарегистрировалась, а он мне уже написал». «Что написал-то?» «Ты фигурным катанием занимаешься? Как тебя зовут?» «А как он узнал про фигурное катание?» «Я на аватарку поставила свою фотку, где я спиной стою, коньки видны, а именем не своим назвалась. Страшно. Мы всю ночь переписывались». Всю дорогу до выхода Амелия рассказывала про их переписку. В конце концов, мы пришли к выводу, что, возможно, ее анкету ему подкинули, потому что они в тот момент оба находились в Ледовом дворце. Анкеты подбираются по местоположению. Поэтому никакая это не судьба. И зря ты ему свое настоящее имя не сказала. Нехорошо это. Ну какая из тебя Аня? Смеюсь я. Подруга фыркает. Какая ты скучная, Катя. А я вот верю в судьбу. Она кокетливо надувает губы и заправляет свои белокурые волосы за ухо. Я ничего не говорю вслух, лишь улыбаюсь. Интересно, как отреагирует на такое ее строгий отец? Я знаю, что он после 6 ее никуда не отпускает. А тут ночная переписка с мальчиком. Мы прощаемся, когда выходим из Ледового дворца. Нам в разные стороны. К тому же ее ждет машина с водителем, а меня — метро. Всю дорогу думаю о подруге. Находит время на переписке. Тратит драгоценный сон на общение. Зачем? Лучше бы она просто подошла к Булату и во всем призналась. А так ерунда какая-то.